Вместе Скип и я пошли к декану по искусству и наукам о том, что пойти гариться на постноябрьского собрания в клубном зале Чемберлена, вопрос, конечно, не вставало, и изложили ему наши трудности. Формально, как первокурсники, мы не имели к нему никакого отношения, но декан Рэндл выслушал нас и посоветовал поговорить с каждым нашим преподавателем, объяснить ему, как обстоит дело, практически воззвать к его милосердию. Мы последовали этому совету, стискивая зубы от омерзения. Одна из причин нашей дружбы в те годы лежала в нашем воспитании в духе Янки, и, в частности, в твердом правиле не просить о помощи, кроме самых крайних случаев, а, может быть, даже и тогда, и выдержали мы эти мучительные беседы только благодаря этой самой дружбе. Когда с своим преподавателем разговаривал Скип, я ждал его в коридоре, выкуривая сигарету за сигаретой. Когда была моя очередь, он ждал меня. В целом, у преподавателей мы нашли больше сочувствия, чем я мог даже предположить. Почти все постарались, чтобы мы не просто сдали экзамены, но сдали их с оценками, позволяющими сохранить стипендию. Только преподаватель математики Скип остался твердокаменным, но Скип достаточно хорошо разбирался в дифференциальном исчислении и не нуждался в особой помощи. Много лет спустя до меня дошло, что для большинства наших преподавателей проблема была моральной, а не академической. Им не хотелось натыкаться на фамилии своих бывших студентов в списках погибших и спрашивать себя, не они ли отчасти стали причиной, и что разница между «Д» и «С» с минусом была также разницей между мальчиком, видящим и слышащим, и бесчувственным обрубком, прозябающим в каком-нибудь госпитале для ветеранов. После одной из таких бесед, когда впереди уже грозно маячили экзамены конца семестра, Скип отправился на встречу с своим репетитором-антропологом в медвежью берлогу для натаскивания подогреваемого кофе. Я дежурил в Холлоуке. Когда конвейер, наконец, остановился до вечера, я вернулся в общежитие, чтобы опять засесть за учебники. В вестибюле я заглянул в свою почтовую ячейку и нашел розовое извещение о бандероле. Бандероль была упакована в оберточную бумагу и перевязана шпагатом, однако ее украшали наклейки с рождественскими колоколами и астролистом. Обратный адрес был, как неожиданный удар кулаком в живот. Карл Гербер, 172, Броуд-стрит, Харвич, Коннектикут. Я даже не пробовал позвонить ей. И не только потому, что был занят спасением своей жопы. Думаю, что истинную причину я понял только, когда увидел ее имя на этой бандероли. Я был убежден, что она вернулась к Салджону, что тот вечер, когда мы занимались любовью в моей машине под старые песни, был для нее уж забытым прошлым, что забытым прошлым был и я. «Филокс» пел на проигрывателе НАТО, но сам Нат похрапывал в кровати с раскрытым номером Ньюсвика на лице. Обложку занимал генерал Уэстморленд. Я сел к своему столу, положил бандероль перед собой, протянул руку к шпагату и остановился. «Сердца очень крепкие», — сказала она. «Чаще всего они не разбиваются, чаще всего они просто чуть проминаются». Конечно, она была права. На мое жгла боль, пока я сидел и смотрел на рождественскую бандероль, которую она прислала мне, сильная боль. На проигрывателе пел Фил Окс, но я слышал другую, более старую, более нежную музыку. Я слышал Плеттеров. Я разорвал шпагат, содрал клейкую ленту, развернул бумагу и в конце концов извлек на свет белую картонную коробочку. Внутри был подарок, обернутый красной глянцевой бумагой и перевязанной белой атласной лентой, а еще квадратный белый конверт с моим именем, написанным ее таким знакомым почерком. Я вскрыл конверт и вытащил роскошную, поздравительную, складную открытку. Тому, кто тебе дорог, стараешься послать самое лучшее и все такое. Фольга, снежинки и ангелы из фольги трубили в трубы из фольги. Когда я развернул открытку, на ее подарок мне упала газетная вырезка. Из «Джорнал» Харвичской газеты. По верхнему полю над заголовком Карл написала: «На этот раз я добилась своего. Пурпурное сердце. Не беспокойся, 5 швов в травмпункте». Я вернулась домой к ужину. Заголовок гласил: 6 пострадавших, 14 арестованных, когда демонстрации протеста против призыва перешла в драку. Фотография резко контрастировала со снимком в Дерри Ньюс, на котором все, даже полицейские и строительные рабочие, затеявшие свой импровизированный контрпротест, выглядели почти благодушными. В Харвичском журнале все выглядели обозленными, ошарашенными на 2000 световых лет от благодушия. Крутые типы с татуировкой на бицепсах и жутко искаженными лицами, длинноволосые ребята, смотрящие на них с яростным вызовом. Один из этих протягивал руки к регочущим верзилам, будто говоря: «Ну, давайте же, разорвать меня хотите?» А между этими двумя группами — полицейские, настороженные, полные напряжения. Слева... Кэрол указала это место стрелочкой, будто я мог его не заметить. Была знакомая куртка с Харвичская городская школа на спине. Снова ее лицо было повернуто от камеры, а не к ней. Я различил стекающую по щеке кровь куда яснее, чем мне хотелось бы. Она могла рисовать сколько угодно шутливых стрелочек и писать сверху сколько угодно бодрых пояснений. Меня это не развеселило. На ее лице была полоса не шоколадного соуса. Полицейский ухватил ее за локоть. Девушка на этом новом снимке словно бы не принимала к сердцу ни этот факт, ни кровь из раны на виске, если в тот момент она вообще осознавала, что ранена. Девушка на новом снимке улыбалась. В одной руке она держала плакат с призывом «Остановите убийство». Другая рука была протянута к камере, указательные и средние пальцы растопырены в знак виктории, знак победы, — подумал я тогда. Но, конечно, значил он уже другой. К 1969 году это «В» было так же неотъемлемо от воробьиного следка, как ветчина от яичницы. Я прочел заметку. Но в ней не было ничего особо интересного. Протест, контрпротест, 2-3 потасовки, вмешательство полиции. Тон заметки был раскопарным и брезгливым, и похлопывающим по плечу одновременно. Мне вспомнилось, как Эберсоул и Гарретсон смотрели на нас в тот вечер. «Вы меня разочаровали, ребята!» Все, кроме 3 из арестованных участников протеста, были позднее отпущены в тот же день, и ни одна фамилия названа не была, из чего следовало, что все они были моложе 21 года. Кровь у нее на лице. И все-таки она улыбалась, торжествующе улыбалась. Тут я осознал, что Фил Окс все еще поет. «Я убил людей 5 миллионов. Теперь в бой меня они гонят опять». И по спине у меня побежали мурашки. Я раскрыл открытку. Штампованные, зарифмованные сантименты. Они всегда фактически одинаковы, верно? «Веселого Рождества! От души надеюсь, что ты не скопутишься в новом году». Я толком их и не прочел. Напротив стишков на чистой стороне она написала мне так много, что места едва хватило. «Дорогой 6-й номер, просто хочу пожелать тебе веселого-веселого Рождества и сообщить, что у меня все в порядке. Я нигде не учусь, хотя сблизилась с кое-какими учащимися, смотри вложенную вырезку, и думаю, что в конце концов возобновлю занятия, может быть, осенью следующего года. С мамой не очень, но она старается, а мой брат более или менее пришел в норму. Или он да помогает. Пару раз я видела с Салом, но это же не то. Как-то вечером он зашел посмотреть телевизор, и мы были как чужие. А может быть, на самом деле я хочу сказать, что мы были как старые знакомые в поездах, идущих в разных направлениях. Мне тебя не хватает, Пит. Думаю, что и наши поезда идут в разных направлениях, но я никогда не забуду времени, которое мы провели вместе. Оно было чудесным и самым лучшим, особенно последний вечер. Можешь написать мне, если хочешь, но я бы предпочла, чтобы ты не писал. Это может оказаться не самым лучшим для нас обоих. Из этого не следует, что мне безразлично или что я забыла, а как раз наоборот. Помнишь вечер, когда я показала тебе ту фотографию и рассказала, как меня избили, как мой друг Бобби выручил меня? У него в то лето была книга. Ему ее подарил жилец с верхнего этажа. Бобби говорил, что это самая лучшая книга, какую он только читал. Конечно, не так уж много это значит, когда тебе 11, но в старшем классе я наткнулась на нее в школьной библиотеке и прочла, просто чтобы составить собственное мнение. Не самые лучшие, какие я читала, но вполне и вполне. Я подумала, что тебе она может понравиться. Она была написана 12 лет назад, но все равно мне кажется, что это про Вьетнам. А если нет, то в ней полно информации, подчеркнуто. Я люблю тебя, Пит. Веселого Рождества, Карл. Постскриптум. Брось ты эту дурацкую карточную игру. Я прочел и перечел это письмо. Потом бережно сложил заметку и положил внутрь открытки, а мои руки все еще дрожали. Думаю, где-то у меня еще хранится эта открытка, как я уверен, что где-то красная Кэрол Гербер все еще хранит маленький снимок своих друзей детства, то есть если она жива. Быть уверенным в этом никак нельзя, очень многих из ее последних известных друзей уж давно нет в живых. Я развернул подарок. Внутри, резко контрастируя с нарядной рождественской бумагой и белой атласной лентой, был экземпляр «Повелителя мух» Уильяма Голдинга в бумажной обложке. В школе я пропустил эту книгу, отдав предпочтение «Сепаратному миру» в списке рекомендованной литературы, просто потому что мир выглядел покороче. Я открыл ее, думаю, что, возможно, увижу надпись, и увидел, но не такую, какую ожидал, совсем не такую. Вот что я увидел на белом пространстве титульного листа. Слева там было сердце, пронзенное стрелой, потом знак «плюс», потом в круге знак воробьиного следка, потом знак «равняется» и слово «информация». Внезапно мои глаза наполнились нежданными слезами. Я прижал руку к рту, чтобы удержать рвавшееся наружу рыдание. Я не хотел будить Ната, не хотел, чтобы он увидел, что я плачу, а я плакал. Я сидел за своим столом и плакал о ней, плакал о себе, плакал о нас обоих, о нас всех. Не помню, чтобы когда-нибудь еще в жизни мне было так больно, как тогда. «Сердца очень крепки», — сказала она. «Чаще всего сердца не разбиваются, и я уверен, что это так и есть. Ну, а в то время, ну, а те, кем мы были тогда, но сердца в Атлантиде». Как бы то ни было, мы со Скипом выжили. нагнали, со скрипом сдали экзамены и вернулись в Чемберлен-холл в середине января. Скип сказал мне, что на каникулах написал письмо Джону Уилкинсу, бейсбольному тренеру, предупреждая, что передумал играть в команде. Нат тоже вернулся на третий этаж Чемберлен-холла, как и, ко всеобщему изумлению, Ленни и Дориа по академической программе, но вернулся. Однако его друг Тони де Лука не вернулся, как и Марк Сент-Пьер, Барри Маржо, Ник Праути, брат Уизерспун, Харви Туилли, Рэнди Эклс, ну и, конечно, Ронни. В марте мы получили от него открытку со штемпелем Льюистона и адресованную просто дурачью третьего этажа Чемберлен-холла. Мы приклеили ее в гостиной над креслом, в котором Ронни чаще всего сидел во время игры. На лицевой стороне красовался Альфред Э. Ньюман прямо с обложки журнала «Мэтт». На обратной стороне Ронни написал: «Дядя Сэм зовет, я должен идти. Меня ждут пальмы и хрен совсем. Другое дело, я кончил с 21 турнирным очком, и значит, я победитель». И подпись «Рон». Мы со Скипом засмеялись. Для нас, сыночек-матершинник, миссис Мейлфант останется Ронни до конца своих дней. Стук Джонс, он же Рви-Рви, тоже не вернулся. Некоторое время я почти совсем о нем не думал, но полтора года спустя его лицо и воспоминания о нем всплыли в моей памяти с ошеломляющей, хотя и краткой, ясностью. В то время я сидел в тюрьме в Чикаго. Не знаю, сколько нас забрали легавые перед зданием, где происходил съезд Демократической партии, выдвинувшей кандидатуру Губерта Хамфри, но очень много, и многие получили травмы. Год спустя комиссия с голубой лентой в своем отчете назвала события этого вечера полицейскими беспорядками. Для меня демонстрация закончилась в камере предварительного заключения, предназначенной для 15, в крайнем случае 20 человек вместе с 60, отравленных газом, оглушенных, нанюхавшихся и избитых, обработанных, измордованных до хрена окровавленных хиппи. Кто курил травку, кто плакал, кто блевал, кто пел песни протеста. Из дальнего угла какой-то парень, которого я даже не увидел, выдал пронаркотизированный вариант «Больше я не марширую». Все это смахивало на галлюцинаторный тюремный вариант состязания, сколько человек сумеет набиться в телефонную будку. Я был прижат к решетке, пытаясь оберечь нагрудный карман пачка «Пелмел» и боковой карман «Повелитель мух», подарок «Кайрл», теперь сильно растрепанный, потерявший переднюю обложку, рассыпающийся по листочкам, как вдруг передо мной возникло лицо Стоука, четко и детализированное, как фотография высокого разрешения. Оно возникло ниоткуда. Быть может, какой-то темный уголок памяти вдруг осветился, включенный ударом полицейской дубинки по голове или живительной понюшкой слезоточивого газа, и вместе с ним возник вопрос: «Какого хрена калека делал на третьем этаже?» — спросил я вслух. Коротышка с копной золотистых волос, смахивающий на Питера Фрэмптона в виде карлика, если вам это что-то говорит, оглянулся на меня. Лицо у него было бледное, прыщавое, под носом и на одной щеке подсыхала кровь. «Чего-чего?» — спросил он. «Какого хрена калека делал на третьем этаже университетского общежития без лифта? Почему его не поместили на первом этаже?» И тут я вспомнил, как Стоук нырками двигался к Холиоку. Голова опущена, волосы падают на глаза, как Стоук бормочет: Рви, рви, рви, рви, рви, рви на каждом вздохе. Стук, двигающийся так, словно бы все вокруг было его врагом. Пощадите его, и он попытается расстрелять весь мир. Я что-то не понимаю, о чем? Разве что он их попросил, сказал я. Разве что он безоговорочно потребовал. Во-во, сказал коротышка с волосами Питера Фрэмптона. Травки не найдется. Хочу в отключку. Хренова дыра. Хочу кайф поймать. Скип стал художником и знаменитостью в своем роде. Не как Норман Рокуэлл, и вы нигде не найдете репродукции ни единой скульптуры Скипа, но у него хватало выставок: Лондон, Рим, Нью-Йорк, в прошлом году Париж, о нем достаточно, постоянно пишут. Критики в изобилии называют его поверхностным, приправой на месяц, некоторые называют его приправой на месяц в течение 25 лет, пошлым умом, с помощью дешевой системы образов, общающимся с другими пошлыми умами. Другие критики хвалят его за честность и энергию. Я склоняюсь к второму мнению. Но, полагаю, это естественно. Я ведь знал его в наши дни, ведь мы вместе спаслись с великого тонущего континента, и он по-прежнему мой друг. И есть критики, которые указывают на гнев, так часто воплощенный в его работах. Гнев, который я впервые ясно увидел во вьетнамской семье из папье-маше, который он сжег перед университетской библиотекой под рвущийся из усилителей ритм Young Bloods тогда, в 1969 году. И да, да, что-то в этом есть. Некоторые работы Скипа смешны, а некоторые печальны, а некоторые причудливы. Но большинство дышат гневом. Почти все его гипсовые, картонные и глиняные люди словно шепчут: запалите меня, и слушайте, как я кричу. Ведь на самом деле это все еще 1969 год. Это все еще Меконг. И так будет всегда. Гнев Стэнли Кирка — вот что делает его произведения весомыми, — написал один критик о его выставке в Бостоне. И я полагаю, тот же самый гнев содействовал его сердечному припадку 2 месяца назад. Позвонила его жена и сказала, что Скип хочет меня видеть. Врачи не нашли ничего особенно серьезного, но капитан остался при другом мнении. Мой старый приятель, капитан Кирк, считал, что умирает. Я прилетел в Палм-Бич, и когда я увидел его, белое лицо под почти белоснежными волосами на белой подушке, это мне что-то напомнило. Но сначала я не сообразил, что именно. — Ты думаешь о Джонсе? — сказал он хрипло. И, конечно, был прав. Я ухмыльнулся и... В тот же миг по моей спине пальцем скользнула ледяная дрожь. Иногда к тебе возвращается что-то из прошлого, иногда оно возвращается. Я вошел и сел рядом с ним. — Не так уж плохо с вами, и не так уж тяжело, — сказал он. — Снова тот день в амбулатории. Только Карбери, вероятно, умер. И на этот раз игла в вене у меня. Он поднял одну из своих талантливых рук, показал мне иглу и снова опустил руку. «Не думаю больше, что умру, по крайней мере, не сейчас. Отлично!» «Ты все еще куришь?» — бросил с прошлого года. Он кивнул. «Жена говорит, что разведется со мной, если я не сделаю того же, так что, пожалуй, мне следует попытаться. Сквернейший из привычек». — Собственно говоря, по-моему, сквернейшая из привычек — это жизнь. Прибереги дерьмовые афоризмы для Райдерс Дайджест. — Капитан. Он засмеялся, потом спросил, получал ли я известие от НАТО. Открытку на Рождество, как всегда, с фотографией. — Хренов, НАТО. Скрип пришел в восторг. Его приемная? В этом году как фон для поклонения волхвов. Всем волхвам явно не помешало бы заняться зубами всерьез. Мы поглядели друг на друга и зафыркали. Но прежде чем Скип засмеялся по-настоящему, он начал кашлять. До жути похоже на Стоука, но несколько секунд даже стал похож на Стоука, и у меня по спине опять скользнула ледяная дрожь. Будь Стоук покойником, я решил бы, что нас преследует его призрак, но он был жив. И по-своему Стоук Джонс продался не меньше любого хиппи, который от сбыта кокаина перешел к сбыту дутых акций по телефону. Он любит появляться на голубом экране, наш Стоук. Когда судили О.Д. Симпсона, то каждый вечер, переключая программы, можно было наткнуться на Стоука, просто еще один стервятник, кружащий над падалью. Кэрол не продалась, думается мне. Кэрол и ее друзья, ну а что насчет студентов-химиков, которых они убили своей бомбой? Это была ошибка. Я всем сердцем убежден, что это была ошибка. Та Кэрол, которую я знал, понимала бы, что это был просто еще один хренов способ сказать, что нам пришлось уничтожить деревню, чтобы ее спасти. Но вы думаете, родственникам этих ребят легче от того, что случилась ошибка? Бомба взорвалась не тогда, когда должна была взорваться. Извините. Вы думаете, вопросы о том, кто продался, а кто нет, имеют значение для матерей, отцов, братьев, сестер, любовников, друзей? Вы думаете, это имеет значение для людей, которые вынуждены подбирать ключи и как-то жить дальше? Сердца способны разбиваться. Да, сердца способны разбиваться. Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы мы умирали, когда они разбиваются. Но мы не умираем. Скип пытался успокоить свое дыхание. Монитор рядом с его кроватью тревожно засигналил. В палату взглянула сестра, но Скип махнул рукой, чтобы она ушла. Сигналы вернулись в прежний ритм, а потом она послушалась. Когда она ушла, Скип сказал: «Почему мы так весело смеялись в тот день, когда он упал? Я все еще задаю себе этот вопрос». «Да», — сказал я. «Я тоже». «Так какой же ответ? Почему мы смеялись?» «Потому что мы люди. Некоторое время, по-моему, между Вудстоком и Кентским расстрелом мы считали, что мы нечто иное, но мы заблуждались. Мы считали себя звездной пылью», — сказал Скип. «Мы считали себя золотыми», — согласился я, засмеявшись. «И что мы должны вернуться в райский сад?» «Наклонись-ка, хиппи-бой», — сказал Скип, и я наклонился к нему. И увидел, что мой старый друг, который перехитрил Душку и Эберсоула, и декана Гарретсона, который обошел своих преподавателей, умоляя помочь ему, который научил меня пить пиво из кувшина и произносить «хрен» с десятком разных интонаций, я увидел, что он плачет. Он протянул ко мне руки. С годами они исхудали, и мышцы теперь были не тугими, а дряблыми. Я нагнулся еще ниже и крепко его обнял. «Мы пытались», — сказал он мне на ухо. «Никогда не забывай этого, Пит. Мы пытались». «Полагаю, что так». По-своему, Кэрол пыталась больше любого из нас и заплатила более высокую цену, то есть за исключением тех, кто умер. И хотя мы забыли язык, на котором говорили в те годы, он канул в небытие, как расклешенные джинсы, рубашки ручной набивки, куртки Неру и плакаты, гласившие «Убивать ради мира — это то же, что трахаться ради целомудрия». Порой вдруг возвращается слово другое. «Информация». Вы понимаете? «Информация». И порой в моих снах и воспоминаниях, чем старше я становлюсь, тем больше они мне кажутся одним и тем же, я ощущаю запах места, где я говорил на этом языке, с такой непринужденной авторитетностью, дуновение земли, аромат апельсинов, замирающий запах цветов.